но он сам никак не мог решиться, знал, что это решение будет означать для него. Так мы и стояли. Секунды тянулись, как часы. В комнате росло прямо-таки осязаемое напряжение. Нереальное, но ощутимое чувство чего-то. Мысли стали ощутимыми. Уже долгое время все присутствующие в комнате были до предела напряжены. Все 30 человек. Каждый нерв натягивался все туже. В каждом смешались шок, страх, гнев, паника. Это можно было ощутить, словно туман невидимый. Но ощущаемый холодок, пробежавший по лицу, это имело запах, резкий, кисловатый, запах разъяренной толпы. Он носился в воздухе, обволакивал нас, проникал внутрь, действуя на каждого. Все было неправдоподобно, неподвижно и спокойно. Но долго так продолжаться не могло. Что-то должно было произойти. А произойти могло все, что угодно. И тут я услышал вой сирены. Ближе, ближе. Звук нарастал, приближался к дому, к этой комнате. Он достиг максимальной высоты, а потом стал понижаться по мере того, как машина замедлила ход. Лицо Вилли исказилось, уголки губ опустились. Когда сирена взвыла прямо перед домом, он слегка повернул голову на звук. Ствол его револьвера слегка отвернулся от моей спины. Всего на несколько дюймов, но отвернулся. Я подумал, теперь. Я резко повернулся, полусогнув ноги, направив пистолет на него. Когда я двинулся, Вилли вскинул револьвер и нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел. Пуля слегка оцарапала мне бедро, но тут грохнул мой пистолет 45-го калибра, и тяжелая пуля ударила его в грудь. Я не стал смотреть, что с ним случилось. Я знал, что с ним сделала эта пуля. Он только начал падать, а я уже разворачивался лицом к Грею и его бандитам. Грей пытался вытащить пистолет из кармана брюк, а Слоберс О'Брайен уже выхватил свой пистолет. Я чуть не пристрелил его. Направил дуло Кольта ему в живот и положил палец на спусковой крючок. Он издал короткий свистящий звук, всасывая воздух, и поспешил бросить пистолет. Он упал на ковер с глухим стуком. Я старался одновременно держать их всех в поле зрения. Слышно было, как хлопнули дверцы автомобиля. Это должно быть полиция. Я слышал топот бегущих мужчин. Все молчали. Одна из девушек в полуобмороке привалилась к стене. Больше никто не двигался, кроме Рэйвен. Когда она двинулась, я находился в смятении. Мои чувства представляли собой странное месиво. Прежде всего, почти физическое чувство облегчения. С каким-то бешеным весельем я понял все. Все кончилось. Конец всему. Дело сделано. Финиш. Еще чуть-чуть, еще несколько секунд. Но от предыдущего напряжения я чувствовал нечто вроде похмелья. Соображал я медленно, но испытывал сумасшедшее желание притопнуть и пуститься в пляс. Чувствовал себя бодрым, вдохновленным, способным совершить что угодно. Слегка кружилась голова от чувства облегчения. В голове у меня беспорядочно проносились обрывки мыслей. Я думал о том, как полицейские будут управляться с этими полуголенькими помидорчиками. И еще о многом другом я думал. И тут Рэйвен двинулась. Она подошла ко мне, остановилась у фото на стене, которое даже в этих условиях не могло не привлекать внимания. «Во всем, что ты тут наговорил, Шел, только одно неверно», — бесстрастно сказала она. Я услыхал, как от удара распахнулась входная дверь. Рэйвен наклонилась вперед, всматривая снимок. Выпрямилась и сказала: «Только одно неверно. Это не моя попка». Ошарашенный, я глянул на снимок, потом опять на Рэйвен. Черт возьми, это была ее попка. А меня она вокруг пальца обвела. Вилли отвлек звук сирены. Меня тоже отвлекла сирена, но другого рода. Но такие сирены мне нравились. Если у человека есть слабость, пусть уж эта слабость будет хороша собой. Пусть это будет моей эпитафией, наградой за то, что Рэйвен перехитрил меня. Справа я услыхал металлический звук передернутого затвора пистолета. Я покатился по полу, сжимая в руке пистолет. Воздух огласился криками, люди бросились в рассыпную, но не Эд Грей. Он уже держал пистолет в руке, и когда я прицелился в него, он выстрелил первым. Грохот выстрела ударил по ушам, но я слышал, как пуля вонзилась во что-то деревянное позади меня. Я нажал на спусковой крючок. Пуля, весившая 230 гран, ударила Грея в грудь, отбросила его назад. Примечание. Гран — мера веса, равная 0,648 грамма. Конец примечания. Оскалившись, он сделал шаг назад. Одна нога у него подогнулась. Казался он совершенно невредимым, просто потерял равновесие. Но вдруг он на полсекунды застыл в этой неудобной позе, потом, словно у него все жилы перерезали, рухнул на пол. Поднялась суматоха, раздались крики, образовался такой калейдоскоп цветовых пятен, что я едва мог различить фигуры, двигавшиеся от двери.